Не был, Дайлин досадливо поморщился. Но речь не о том, дайте досказать. Силясь не уснуть, я выбрался из сарая и, держась в ночной тени, отправился гулять по деревне, чтобы холодный ветер разогнал наваливавшуюся на меня сонливость. Везде было довольно темно, только в церкви горел свет. Я направился туда. К моему удивлению, я увидел там людей. Они пели песнь света, но я не узнавал слов. Точнее, не все слова были правильны. К тому же, в церкви я не заметил преподобной матери. Служение вел один только жрец, седой муж. Это удивило меня и, устроившись под окном, я принялся слушать. Интересно, Алистер с особым интересом вслушивался в последние слова товарища. Еретики, ты уверен? Я ни в чем не уверен, брат мой. Я был ребенком, которому, к тому же, очень хотелось спать. И я почти уснул под тем окном. Очнулся уже тогда, когда люди начали выходить из церкви. Тут уж пришел мой черед молиться. Я молился, чтобы они не заметили меня, потому что чутье подсказывало мне, что если бы заметили, теперь я с вами не говорил бы тут. Я дождался, чтобы последний из молящихся удалился, и совсем было решил идти обратно, когда услышал голоса, доносившиеся из церкви. Говорили двое, жрец и кто-то еще. Среди прочего я различил что-то вроде «это было давно». Не помню всего, но вот это тогда удивило меня. Нужно это сделать, или плохо будет всем, но проклятый страж не пускает к урне никого, мы только зря потратили духа в пепла, пытаясь выкурить его из святилища. Гнев Андрасти падет на нас, если мы не добудем ее урну. Мы должны сделать других духов пепла, как можно больше. Завтра же объяви о призыве добровольцев. Это было так захватывающе и так пугающе, друзья мои, что я едва смог вернуться к отцу, в отведенное нам место для ночлега. Утром мы покинули то странное селение, жители которого указали нам дорогу до деревни любителей орлиных яиц, с тем, чтобы мы никогда не возвращались и не приводили с собой других чужаков. И вот, я выкинул ту историю из головы. У меня хватало других забот, но временами я ее вспоминал. И, даже, пугал этой страшилкой младших учеников в круге, когда наступала моя очередь следить за ними в спальне. Ты полагаешь, что эти люди прячут урну, ту самую урну праха Андрасти? Я слышал, как они говорили о какой-то урне и поминали Андрасти, и еще, какого-то стража, который не пускает к урне недостойных. Это все, о чем я слышал тогда. Может, было что-то еще. Прошло много лет, это могло стереться из моей памяти. Глупо, Стен говорил, как всегда, отрывисто, и в речах его был слышен говор Парвалины. Серым стражам слушать россказни Сайрабаза. Я не говорю, что точно знаю, что они говорили о той самой урне, и что эта урна вообще существует. Дайлин дернул плечами, разминая руки. Я рассказал вам то, что слышал когда-то ребенком. Это хоть что-то, командор, хоть какая-то надежда. Алистер говорил неуверенно, но быстро, поглядывая то на Айна, то на Дайлина. Мы можем отправиться туда прямо сейчас, а можем остаться здесь ждать смерти Эмона. Я считаю, что, по крайней мере, мы должны попытаться. Если Дайлину, конечно, не приснилось. Мне не приснилось, серьезно подтвердил маг. На недоверие он не обижался, понимая, как могла слышаться его история. Ты помнишь, где эта деревня? Айн поднял на него глаза, которые помимо его воли скашивались на рыжие волосы Лилианы, касавшиеся его плеча. Сможешь показать дорогу? Я помню, где мы 2 года прожили с отцом. Дайлин с готовностью кивнул. Оттуда до этой деревни 3 дня пешего пути, но на лошадях доберемся быстрее. Тропы там есть, или, во всяком случае, были. Лошади пройдут. Тогда не будем терять времени. Командор поднялся. За ним поднялись и все прочие, кто сидел. Отдохнем, когда мор будет остановлен. Глава 61. Алистер Тирин был занят важным делом. Пользуясь краткосрочным привалом, объявленным для разведывания дороги, он, глядясь в собственный щит, прислоненный к спине Дайлина, сосредоточенно отскребал с лица 3-дневную щетину. Амелу не мешал ему, не шевелясь, и всесторонне изучая захваченную из замка Редклифф карту, которую и так знал уже, как свои 5 пальцев. Временами он поднимал голову и оглядывал со всех сторон подступавшие к лагерю величественные горные склоны, вершины и покрывавшие их леса и снега. С лица его не сходила тень озабоченности. 5-й день, никому особенно не обращаясь, пробасил Стен. Он проводил точильным камнем по лезвию своего двуручного меча, временами оглаживая пальцами зазубрины и цокая языком. «Если я прав, то мы почти на месте», — не оборачиваясь в его сторону, и даже не поднимая глаз от карты, тоже в воздух отозвался Дайлин. Ни разу не сбились с дороги, и добрались сюда гораздо раньше, чем намеревались. От нашей стоянки до деревни не больше 2 часов пути. 5-й день вместо того, чтобы воевать с порождениями тьмы, мы гоняемся за сказкой Сайрабаза, чей арворот слишком много ему позволяет. Может, ему нужно сменить арворота? Дайлин, наконец, поднял голову и поймал устремленный на него тяжелый взгляд Кассита. «Я не понимаю твоих куннарийских словечек», — сказал маг, спустя какое-то время, пока они сверлили друг друга глазами. «И не ищу с тобой ссоры». «Ссора ни при чем», — Стен поморщился, точно нюхнув из выгребной ямы. «Пустая трата времени. Глупо верить Сайрабазу. Всегда. За него говорят его демоны». О, молчавшая до сих пор Морриган усмехнулась, разглядывая на солнце камни одного из своих амулетов. «Маг этот молодой и прекрасный покоя тебя лишил, о нем и думаешь только, Куннари, не подобает женщине мешаться в разговор мужчин», перенес свое внимание на нее сделавшийся против обыкновения необычайно словоохотливым Кассит. «Негоже, значит это да, ты защищаешь его, потому что вы похожи», Стен со скрежетом провел камнем по лезвию меча. «Те же демоны владеют вами обоими». Морриган рассмеялась. «Не думаю я, что много знаешь ты о демонах, Куннари». Алистер оторвал взгляд от своего отражения в щите, поочередно оглядел всех участников разговора и, качая головой, вернулся к своему занятию, больше не обращая внимания на мрачно глядевшего то на него, то на Морриган Кассита. Дайлин снова склонился над картой. Полдня, глядя в испещренную линиями и обозначениями кожу, забормотал он про себя, и полдня на то, чтобы вернуться. Итого, если гнать лошадей, 12 восходов. Вин твердо обещала 15. Оборвав себя, он поднял голову и прислушался. Издалека послышался конский топот, и из-за деревьев, что вплотную подступали к облюбованной ими для лагеря поляне, в сопровождении крупного пса-мабари, показались 2 всадников. Яркое утреннее солнце играло в рыжих шевелюрах обоих так, что издалека могло показаться, будто головы верховых объяты пламенем. «Ты был прав, Дайлин», осадив коня и легко, несмотря на тяжесть своего доспеха, спрыгивая на землю, подтвердил Кусланд. «Там действительно едва заметная тропа. Пришлось повозиться, разыскивая ее, забросив поводья на спину животного, он помог спуститься Лилиане. Но она там». Дайлин кивнул, поднимаясь и опрокидывая прислоненный к нему щит. Аин сразу понял обращенный к нему взгляд. «Есть что-то еще, о чем нам следует знать?» «Не совсем», — Дайлин замялся, что было тревожным признаком, и сразу насторожило не только собратьев по ордену, но даже успевшую изучить его Лилиану. «Так как мы добрались сюда на 3 дня раньше предполагаемого срока, я подумал, быть может, ты разрешишь мне отклониться от прямого пути и съездить к той сторожке, где встретила смерть моя семья. Если выехать прямо сейчас, я вернусь уже к вечеру». Аин и поднявшийся на ноги недобритый Алистер переглянулись. «Ой, как это не вовремя», — выразила их общее мнение Лилиана. Аин согласно и молча развел руками. «Мы должны торопиться», — напомнил он. «Кто знает, сколько еще Вин сможет удерживать душу в теле Ирла. Любой лишний час промедления. Да нам все равно придется ждать до вечера». Дайлин свернул карту и сунул ее в футляр. «Поверь мне, ночь – самое лучшее время, чтобы наведываться в ту деревню. Если приедем днем, нас попросту могут не пустить, а если все же позволит войти, то не спустит глаз, пока не уберемся, и потом уже будут настороже». Тут он прав. Алистер осмотрел лезвие ножа с обеих сторон и обтер его о выглядывавший из-под доспеха край рукава рубахи. «Лучше всего пробраться в селение ночью и хорошенько пошарить в их церкви. Уверен, ответы на многие наши вопросы, если и есть, то там». Создатель, командор, Амелу прикусил губу, игнорируя вперившийся ему в затылок тяжелый взгляд Кассита. «Мои отец и сестра лежат там непогребенными уже 10-е лето. Не знаю, представится ли еще мне возможность исполнить для них все то, что должно. Ведь только Создателю известно, что станется с нами завтра». «Хорошо», — после долгого молчания решил Эйн. «Но у меня 2 условия. Я иду с тобой, и при появлении любого препятствия, которое будет задерживать нас в пути, мы поворачиваем обратно. Я слышал, что командоры Серых Стражей – могучие воины и дальновидные командиры», – хмуро пророкотал Стен. «Мне повезло, я могу своими глазами убедиться в правдивости сказок. Они лгут». «Благодарю тебя, друг», – Дайлин улыбнулся, что с ним случалось нечасто. «Сейчас я приведу лошадь. Я иду с вами, Лилиана легко взлетела в седло. «Быть в лагере целый день – скука смертная. Аин, ты же не против?» Кусланд улыбнулся и отрицательно качнул головой. Амелл отвязал свою лошадь и закинул на ее спину самую тощую из сумок. Потом взялся за луку и, совершив над собой усилие, с первого раза оказался в седле. «Кажется, у меня стало уже лучше получаться с этими тварями», – пробормотал он, имея в виду лошадей. Страж Стен поднялся, вкладывая меч в ножны. «Я тоже не желаю сидеть в лагере. Уйду на охоту. До заката вернусь». Алистер бросил беспокойный взгляд на Кассита, потом еще более беспокойный, в сторону Морриган. «Останусь я, белобрысый», – ведьма усмехнулась, водружая амулет обратно на шею. «Тебя сторожить, и лагерь, Морриган». Командор огладил шею своего коня, откуда перед тем согнал жирного овода. «Ты ведь можешь обратиться птицей, как тогда, при Астагаре?» Ведьма пожала плечом. «Птицей или тварью иной, что нужно тебе?» «Мне нужно, чтобы ты приняла птичий облик и отправилась к той деревне. Разведай все, что сможешь. Сколько у них мужчин, способных держать оружие? Сколько крепких молодых женщин? Незаметно ли чего-то странного? Чего-то такого, что отличало бы это селение от других? Особенно следи за их храмом. Подметь, как можно было бы туда пробраться незаметно, и возможно ли это вообще? По-твоему, будь...» В голосе Морриган слышалась непонятная досада. «Вызнаю все, что нужно тебе. Добро», — Кусланд утвердился в седле. «Тогда встречаемся здесь, перед закатом, Иеху». Алистер смотрел вслед удалявшимся конникам, пока густые еловые заросли не поглотили их всех. Спустя какое-то время ушел из стен. После отъезда остальных, ведьма снова перестала обращать на него внимание, занявшись подготовкой к перевоплощению. Не желая присутствовать при этом, Тирин достал скребок и отправился к оставшимся в лагере лошадям, рассчитывая провести хоть с какой-то пользой это свое собственное время. Глава 62. Деревня разорителей орлиных гнезд показалась спустя несколько часов после того, как они покинули лагерь. Дорога была нелегкой, то поднимаясь, то опускаясь вниз и делаясь совсем отвесной, она проходила через горные луга с уже пожухлой лежалой травой, покрытые лесами горные склоны и каменистые плато, где деревьев и трав не было вовсе. Тем не менее, Дайлин вел друзей довольно уверенно, время от времени сверяясь с картой, лучшей из тех, что он нашел в библиотеке Ирла и Эмона. Полдень не наступил, когда они уже были на месте. Хороший источник, кивая на протекавший перед деревней ручей, через который был перекинут мост, возвестил Дайлин. «Как помню, вода в нем всегда холодная и вкусная». Спешившись, стражи позволили утолить жажду лошадям и сами отдали должное воде, которая действительно оказалась вкусна. В деревне их появление не осталось незамеченным. От ворот уже шествовала толпа сельчан, состоявшая преимущественно из вооруженных дубинами и вилами мужчин. Все же нежданные гости были редкостью в этих краях. Вилы, впрочем, как и дубины, они пока держали опущенными в землю. «Приветствую милордов рыцарей и даму в нашем селении», — вперед выступил приземистый и лысоватый муж, одетый в куртку охотника с начавшим обрисовываться под ней брюшком. «Могу я, староста этой деревни, узнать, какие дела привели вас сюда? Или вы остановились у нас лишь проездом, а сами направляетесь в Риенсфир? Быть может, милордам будет угодно купить у нас яиц? Торговцы только день, как покинули нас, увозя партию, но охотникам повезло, и вчера вечером они нашли новое большое гнездо. Не сомневайтесь, у нас на продажу целебные яйца, самые свежие. Было бы неплохо купить у вас яиц». Дайлин передал поводья Кусланду и шагнул к напрягшемуся старости. «Они действительно целебные, я знаю, но приехали мы не за этим. Нам в ту сторону», — обернувшись, он указал на едва приметную тропу, огибавшую селение и уходившую выше в горы. «В ту сторону, милорды, должно быть, заблудились». Староста обернулся к своим людям, и те, кто еще не опустил оружие, сделали это теперь. Отсутствие враждебности со стороны приезжих успокоило их настороженность. «Эта тропа заканчивается на узком плато. Дальше дороги нет, только скалы и обрывы. Там не пройдет и пеший. И все-таки, нам нужно туда», — Дайлин кивнул, дернув щекой. «Благодарю за предостережение. На обратном пути мы купим все свежие яйца. Приберегите их для нас». «Погодите, добрый господин». Ожидание барыша сделало старосту еще разговорчивее. «Не знаю, какие там у вас дела, но не стоит туда ездить. Поверьте, я прожил здесь всю свою жизнь. Не стоит, милорд, там дурное место». «Дурное место?» Взявшийся было за луку, Дайлин отпустил седло. Аин и Лилиана переглянулись. «Отчего? Там опасно. Простите, я никак не смею сомневаться в вашей храбрости или остроте мечей, но, быть может, там вы столкнетесь с тем, против чего бессилен любой меч. Просто скажи, что там», — вмешался Кусланд. «Каждый миг, проведенный вдали от цели их пути, казался проведенным зря. Почему мы не можем ехать, не хотелось говорить, но почти 13 лет назад там проживало семейство магов. Ну, знаете, отступники», — староста сплюнул под ноги, — «пришли к нам в один паршивый день, а остались почти на 3 лета. Все время, пока они тут жили, беда приходила за бедой. То гроза огороды побьет, но падеж среди скота, а то и...» «Вы что, укрывали отступников?» — угрюмо спросила Ин, поскольку Амел умолчал. Староста замотал головой. «Да мы не знали. Он был вдовец с мальчишкой и девчонкой. Мы и смилостивились, позволили поставить хижину. Женщины из вдов даже ходили к ним на плато, таскали гостинцы для детишек. И парень его часто в деревне бывал, менял яйца на барахло. А потом этого ублюдка застали пускавшим искры с ладони. Мальчишку, то есть, сынок мой, Райрат, и застал. Хорошо, что никто из проклятых отступников его тогда не заметил. И ладно, что храмовники появились едва не быстрее, чем мы их вызвали. Так чем же нехорошо то место?» Лилиана пожала плечами. «Что там случилось?» «Ну так, маг там подох, который папаша, а мальчишку утащили в круг. Не знаю, довели ли до башни, за то время, пока еще тащили через село, стервец поджег 2 сарая. Таких убивать должны, ну, по законам церкви. А только с той поры ровно как хуже сделалось. По ночам на горе стали сполохи мелькать, и звуки страшные оттуда неслись. Храмовники возвращаться отказались. Дескать, все, что должно, они там уже справили. Ну, мы сами, кто похрабрее, среди дня отправились туда. Сожгли кости мертвяка в его же хижине. Вроде как полегче сделалось. А только я б все равно не советовал ездить, милорд. Не ровен час, какое проклятие над тем местом. Что за дело там у вас? Вы сожгли тело мужчины». Дайлин закусил губу, тщательно гася лириумный блеск в глазах. «Его сына увели храмовники, а дочь, девочка, 3 лет от роду. Ты упоминал о ней». Староста недоуменно пожал плечами. «Когда мы пришли, нашли только труп. Как же его звали? 2 имени, как у благородных. Апип, Мартин, Марк, Марк Апек, Амелу», — хмуро подсказал ему Дайлин. «Моего отца звали Марк Амелу. Ты не узнаешь меня, дядя Барнард, я Дайлин. Это меня 13 лет назад увели храмовники. Теперь я хотя бы ведаю, кого мне нужно благодарить за это». Староста сощурился. Несколько мгновений он вглядывался в черты молодого темноволосого рыцаря, которого видел перед собой, потом изменился в лице, отшатываясь. По взмаху его руки вилла и дубье вновь перехватились на изготовку. Дайлин даже не повернул головы. «Ты пришел, чтобы мстить?» — хрипло пробормотал староста Барнард. Он побледнел и, как видно, прикидывал шансы своих сельчан против пришлых рыцаря, лучницы и мага, в случае схватки. «Что тебе нужно?» «Я вернулся, чтобы предать огню останки отца», — Дайлин бросил на собеседника тяжелый взгляд и выдохнул сквозь зубы, — «и узнать о судьбе моей сестры. Ты не ответил мне. Нашли вы ее в нашем доме? Не было там твоей сестры, отступник, и тебя сюда не звали. Убирайся, закрой рот, собака», — загремел Кусланд так грозно, что шарахнулся даже Дайлин. Сельчане втянули головы в плечи, вздрогнул староста Барнард, лошадь Лилианы отпрянула в сторону, и даже лакавший из ручья Иеху дернулся, поджав хвост. «Как смеешь ты раззевать свою грязную пасть на серого стража, спасителя Редклифа и сильнейшего чародея круга магов?» По бегающим глазам и перешептываниям охотников за орлиными яйцами было видно, что его невеликая, но внушительная речь попала в цель. Серых стражей уважали даже разбойники на дорогах, и только полоумный глупец мог бы назваться стражем, на самом деле им не являясь. Староста, сотрясаясь, отвесил поклон, обращенный одновременно ко всем пришельцам сразу. «Прошу простить меня, милорды, серые стражи, мы не знали, кто перед нами. Я клянусь, если бы я только знал». «Скажи, Барнард», — негромко переспросил Дайлин, — «вы действительно не нашли у дома моей сестры Соланы? Хорошо все там обыскали?» «Мы не обыскивали окрестности, но там и обыскивать-то нечего, все на виду. Ее там не было, клянусь, милорд. Батюшку вашего предали огню, вместе с домом. Исправили все, как должно. Бросали в пламя бессмертник, астролист, стебли цветов Андрасти, не сомневайтесь. Все сделали, чин по чину, чтоб, не приведи создатель, ваш батюшка не встал, мало ли на всякий случай. Но девчонки не было, клянусь покоем предков, ее не было, когда мы пришли. Я вам верю, Дайлин махнул рукой, прерывая торопливые оправдания старосты. Демон с вами, несите яйца, мы их купим. Ты не хочешь наведаться к самому дому, догадалась Лилиана, глядя в спины спешно отходивших в селение охотников. Почему? Нечего там делать. Мак опустил глаза, и так, с опущенными глазами взгромоздился на лошадь. Глупо терять еще 2 часа, чтобы посмотреть на пепелище. Они бы не посмели солгать. Тело моего отца должным образом предано огню. Это то, зачем я сюда стремился. Сестра мертва, как я и предполагал, создатель. По правде, все эти годы в круге я надеялся, что все ж кто-то из сердобольных сельчан заберет ее или передаст в один из церковных приютов. Все же они знали нашу семью, и мы всегда жили с ними в мире. Но, похоже, она шла, чтобы найти меня и сорвалась куда-то в пропасть. Ей даже 3 лет тогда не исполнилось. Нет сомнений, она погибла. Больше оставаться здесь незачем. Глава 63. Обратный путь занял меньше времени, поскольку уже не приходилось выискивать дорогу среди нагромождения скал и покатых склонов пожухлых горных лугов. Дайлин, как и прежде, ехал впереди, не оглядываясь на приотставших спутников. Аину и Лилиане не было видно выражения его лица, но хорошо знавший друга командор был уверен, что тот спокоен, даже спокойнее, чем был, когда отправлялся в путь. Зато чем ближе к лагерю, тем неспокойнее делался Иеху. Мабари, всю дорогу смирно пробежавший по правую сторону от коня хозяина, уже у знакомого им перелеска, скрывавшего место стоянки отряда, напрягся, словно что-то предчувствуя. Однако, по резким движениям морды, Аин не мог понять, действительно ли пес учуял опасность, или его беспокоило что-то еще. Ветер дул им в спины, и чуткий нос Мабари ничем не мог помочь его хозяину. Держась на стороже, они добрались до поляны. На ней все оставалось по-прежнему. Мирно паслись стреноженные лошади. Вещи лежали на тех же местах, что и были оставлены утром. Разве что костер не потрескивал, и над ним, поджидая их, не висел котелок с густой мясной похлебкой или супом. Такая небрежность не была свойственна для Алистера, хорошо готовившего, и потому во всех походах бывшего главным кашеваром. Самого Тирина тоже нигде не было видно. Алистер зычно позвал Кусланд, выезжая на открытое место. «Друг, куда тебя архидемон уволок?» Дальше все происходило быстро, но притом словно во сне. Иеху прижал уши к голове. Взгляд Эйна мимо воли скользнул к нему, а рука уже вскидывала щит, не дожидаясь команды прочего зазевавшегося тела. Дайлин впереди вскрикнул, хватаясь за шею и, закатив глаза, начал медленно крениться на бок. Лилиана сорвала с плеча лук и, развернувшись, выпустила стрелу в ближайшие к ним еловые заросли, туда, откуда прилетели 2 крошечные иглы, одна из которых ударилась в щит Кусланда, а другая все же нашла свою цель. Заросли отозвались болезненным вскриком, и почти одновременно, предсмертным воплем, когда выхвативший меч Аин метнул его вслед за стрелой. Крик этот словно оборвал тот самый тягостный сон, заставив время бежать быстрее. С лязгом упал в траву Дайлин. Лилиана вырвала из колчана другую стрелу и выпустила ее раньше, чем отзвучал последний вскрик. С верхушки еле сорвался человек и упал перед лошадью Дайлина, которая встала на дыбы. В горле его торчала та самая стрела. Кусланд пришпорил своего коня и погнался за последним из 3 неизвестных, поджидавших их в засаде в их собственном лагере. Опережая коня, за убегающим человеком страшной беззвучной тенью метнулся огромный мабари. Нет, Иеху, нельзя, фу. Стелющийся прыжок боевого пса был стремительным и коротким. Повинуясь окрику, он тут же отскочил, но его жертву это не спасло. Спрыгнув на землю, Кусланд перевернул лежащего ничком человека. Его шея была сломана. Аин, опомнившись, командор бросился к Лилиане. Стоя на коленях перед лежавшим на земле Дайлином, она пыталась привести его в чувство. Он жив, дышит. Лилиана приложила ухо к губам мага, потом оттянула его веко и, зачем-то сжав ладонь, попыталась разогнуть судорожно скрюченные пальцы. Жив. Я догадываюсь, каким ядом была вымазана игла. Ядом? Он умрет? Нет, Аин. Он начнется, должно быть, скоро. Захоти они убить, он был бы уже мертв, как и ты. Этот яд для обездвиживания. Вас хотели взять живьем, то есть нас. Кусланд бросил еще один взгляд на Дайлина и поднялся, упершись руками в колени. Подойдя к дереву, где, прибитый к стволу его мечом, висел один из неизвестных, он некоторое время прикидывал, как получить обратно свое оружие. Плохо, что не удалось допросить их, взбираясь на нижнюю ветку, вслух подумал он. Лилиана, умащивая на коленях голову мага, пожала плечами. «Еще успеешь, когда мы доберемся до их селения. Нас хотели взять живьем». Кусланд дернул меч, высвобождая тело соглядатая, с мертвым стуком упавшие под дерево. «Значит, Алистер тоже может быть еще жив». Лилиана не дослушала, вскакивая на ноги и роняя голову мага в траву. Острие ее зачарованной на пламя стрелы смотрело в кусты на другом конце поляны. Кусланд тяжело спрыгнул с дерева, оборачиваясь к тем же зарослям, из которых, сгибаясь под грузом двух тел, одно из которых он нес на плече, другое, тащил волоком, показался стен. Бросив несколько мгновенных взглядов по сторонам, он дошел до середины поляны и швырнул свою ношу под ноги командору. «Охота получилась удачной», — пробасил он, рассматривая бессознательного Амелла. «Что здесь произошло? Кто это?» «Я не успел спросить. Напали в лесу. Плевались ядом. Да демоны!» — с чувством выругался командор, вновь приседая над Дайлином. «Нам нужно привести его в чувство. Если смотреть по этим пятерым, без такого мага в ту деревню даже соваться нечего. Ты думаешь, это деревенские? Кто еще? На многие меры пути нет других людей. Но Морриган, ты же отправил ее следить за ними. Они могли ее раскрыть, а Ин откупорил флягу и щедро полил из нее голову мага. Иначе бы она уже была здесь. Да помогите мне». Вдвоем с Касситом они приподняли оказавшееся неожиданно тяжелым тело Дайлина и перенесли на спешно расстеленный Лилианой плащ. Однако все попытки пробудить его ни к чему не привели. Маг не реагировал на воду, тряску и даже оплеухи. Не принимавшая в этом участие лучница потерянно качала головой. «Говорю же, это яд. Пока он сам не очнется, вы его не разбудите. Можно не стараться». Спустя какое-то время Кусланд отступился. Дайлин лежал так же, как его положили, только в луже воды и с пылавшими от усердия товарища щеками. Командор переглянулся со стеном, и они поняли друг друга. Вдвоем приподняв по-прежнему облаченного в доспех тяжелого мага, они уложили его поперек седла. «Очнется по дороге», — мрачно пояснила Ин, поднявшей брови Лилиане. «Нет времени ждать. Если Алистер жив, нужно торопиться». На поляну упала тень. Задрав головы, они увидели большую черную птицу, которая спикировала вниз и почти прокатилась по траве. Когда она остановилась, на ее месте уже была Морриган. Лесная ведьма поднялась на ноги. С ее плечей и груди еще слетал серый пепел оборота. Морриган была растрепана больше обычного. Через все ее тело от шеи до бедра шел свежий глубокий порез. Тонкие пальцы подрагивали, щеки покрывал лихорадочный румянец, а глаза горели пронзительным желтым огнем. «Чего ждете вы?» — выкрикнула она, делая к ним шаг и не обращая внимания на свою наготу. «Они убьют его ведь, убьют вашего Алистера». Никогда еще никто не слышал в ее голосе такой тревоги. Глава 64. Сознание возвращалось медленно и так неохотно, что под конец уже хотелось, чтобы оно не приходило вовсе и дало еще поспать. Желанию этому, однако, не суждено было сбыться. К медленно прояснявшемуся рассудку постепенно добавлялась делавшаяся все более резкой боль от уколовшей и общее неудобство в сильно растянутом, задеревеневшем от холода теле. Последнее, а еще более, желание свернуться в клубок и греть дыханием закочневшие пальцы, послужило окончательным толчком к пробуждению. Алистер с трудом разлепил покрытые инеем веки. На него равнодушно смотрел обросший огромными сосульками каменный потолок. Закусив губу, Тирин попытался перевалиться на бок, но у него не вышло. С усилием повернув голову, он увидел свои руки, накрепко примотанные к оголовью то ли непокрытого каменного ложа, то ли пыточного стола. Ног ему видно не было, но, судя по ощущениям, с ними дело обстояло не лучше. Едва ощущая смерзшейся голой спиной поверхность камня, Алистер дернулся раз, еще. Стиснув зубы, он пытался снова и снова, пока не ощутил покалывание в онемевших кистях и ступнях, возвещавшие возвращение чувствительности. Вновь овладев своими руками, Алистер некоторое время разминал их, стараясь не допустить повторного онемения и вернуть гибкость. Но когда ему это уже стало удаваться настолько, что можно было бы подумать о том, чтобы что-то делать с удерживавшими его тело ремнями, ухо Алистера уловило звук приближавшихся шагов. В большую, каменную комнату, стены которой так заросли льдом, что больше напоминали своды пещеры, вошли трое мужчин, одетых в меха. Двое остались стоять в отдалении, а третий, невысокий и бородатый, подошел к самому столу и, склонившись над Алистером, зачем-то потрогал место, куда пришелся укол отравленной иглы. Кожа запульсировала горячей болью растревоженной опухоли. Пленник выдохнул, давя невольный стон. «Кто вы?» Стуча зубами, едва выдавил он сквозь сжатое морозом горло. «Что вам нужно?» Вопрос ожидаемо остался без ответа. Тот, кто стоял рядом, некоторое время без стеснения разглядывал обнаженное тело наследника Ферилдинского трона со скучающим видом покупателя скотины в крестьянское хозяйство. Потом пожал плечами, отступая. «Демон его разберет», обращаясь, видимо, к стоявшим поодаль, бросил он. «Выглядит крепким. Помнится, мы уже совершали обряд над теми, кто не был подготовлен. Тогда воплощаемый умер», хрипло напомнили со стороны. Но он продержался почти до конца. Мужчина еще раз скользнул взглядом по распростертому перед ним стражу. «Этот моложе, крепче, а для обряда непременно нужен пятый. У нас попросту нет выбора, нужно попробовать. Это не тебе решать, Сур. Я уверен, что сиятельная меня поддержит». Собеседник Сура, видимо, имел, что возразить, но вместо этого обернулся ко входу в комнату, склоняясь в почтительном поклоне. Двое других мужчин поспешно последовали его примеру. Скосивший глаза Алистер сквозь синие на ресницах увидел силуэт стройной женщины, одетой, в отличие от мужчин, не в меха, а в платье из кожи. Чем ближе подходила женщина, тем сильнее удивлялся Алистер. Кожа, из которой были сшиты ее одежды, по мере того, как на нее падал свет, менялась, делаясь похожей на змеиную, а быть может даже и драконью. Только во всем Ферилдине не нашлось бы мастера, способного настолько тонко выделать драконью кожу, чтобы ее можно было носить, как одежу из тканей, в этом Алистер был уверен. Тем страннее казалось одеяние женщины. Занятый рассматриванием платья, страж не сразу обратил внимание на ее лицо. Однако, когда все же поднял глаза, тотчас забыл о своих наготе, холоде, боли и страхе, весь исполнившийся искреннего, благоговейного восторга. Женщина, нет, молодая девушка, едва вышедшая из возраста детства, оказалась самой красивой из всех, виденных им ранее. Чем дольше смотрел на нее Алистер, тем большего восхищения, жажды поклонения и служения исполнялось все его существо. Одновременно с тем, на задворках разума, еще не до конца поглощенного затягивающей красотой юной женщины, копошилась мысль о том, что ее черты, или сходные с ними, он мог видеть и ранее. То же мраморное тонкое лицо с благородными, правильными чертами, темные брови в разлет, красиво очерченные губы и черные глаза, которые у девушки были холоднее морозившей спину Алистера каменной плиты. Ее длинные волосы вились, темным ореолом обрамляя стройную хрупкую фигуру. Позабыв все на свете и самое себя, Алистер изумленно и потерянно продолжал взирать на девушку, не испытывая ни малейших сомнений в том, что если все же доведись сделаться королем, ему не нужна была бы на троне другая королева. Между тем странно одетая пришелица склонилась над ним, как до того делал Сур. Узкая ледяная ладонь легла на широкую грудь сына Мерика, считая удары его сердца, пробежалась к низу живота, где задержалась вновь. Потеряв из виду лицо девушки, и потому постепенно выходя из-под гипнотического влияния ее совершенной природы, Алистер, ежась, чувствовал, как смерзаются под тонкими пальцами его потроха. «Осиятельная и благословенная избранница благой Андрасти, дозволь спросить, считаешь ли ты этого мужчину достойным воплощения? Срок уже подходит, а мы с братьями до сих пор не решили, как поступить». Прекрасное лицо было теперь совсем близко от посиневшего от холода красноносого лица Алистера. Темные глаза юной женщины поймали его взгляд и уже не отпускали, казалось, желая выпить и заморозить саму его душу. Тирин пытался бороться с этим взглядом, пытался и не мог. Холод, вековой холод безбрежной вечности сковывал его со всех сторон. Холод шел отовсюду, из самого воздуха, камня, на котором он лежал, близости женского тела. Тело самого Алистера, его мысли и воля сделались медлительными и неповоротливыми, словно густой кисель. И одновременно с тем его по-прежнему не покидало ощущение, что он видел, знал ранее прекрасную королеву холода и льда, а если не ее, то кого-то, очень на нее похожего. Девушка отстранилась, когда он почти совсем окоченел. В ее черных глазах впервые промелькнула искра в противовес царившему холоду темных зрачков. «Совершите все, что надлежит сделать», — ее голос оказался неожиданно тонким, почти детским. «Если будет на то воля Андрасти, обряд воплотит его, как должно». Она бросила последний замораживающий взгляд на пленника и, более не говоря ни слова, вышла. Трое мужчин, вновь склонившись в поклонах, почтительно проводили ее взглядами. Потом в одно время обернулись к рвано дышавшему простуженной грудью Алистеру. Сегодня армия благой Андрости пополнится еще на нескольких защитников воли ее, ни к кому не обращаясь, но довольно уверенно пробормотал бородатый Сур. Глава 65. После ухода той, кого называли избранницей Андрости, ее подчиненные братья взялись за своего пленника всерьез, силой разжав зубы и залив почти до горла непонятным отваром. Если ранее Алистеру казалось, что вреднее, омерзительнее и гаже разбавленной крови порождений тьмы он ничего не пил и не выпьет, то варево служителей Андрости полностью опровергло это неистинное убеждение. После того, как последняя капля жижи оказалась внутри, самое нутро и потроха стража будто начало разъедать жидким раскаленным металлом. Одновременно Алистер чувствовал, что что-то меняется внутри, делается иным, чем ранее. Но долго и здраво рассуждать об этом не мог. С каждым мигом его боль и тошнота делались все острее, напрочь лишая пленника способности к соображению и воли к сопротивлению. Занятый тупой внутренней болью пережевываемых кишок и дикой тошнотой, вышибавший горячий пот, тут же замерзавший на его коже холмиками льда, Алистер даже не попытался вырваться из их рук, когда одетые в меха похитители отвязали его от стола и куда-то потащили. Нутро бунтовало, хуже, чем на посвящении в стражи, в голове стоял туман. Навалившаяся резкая слабость не давала даже сохранить достаточно сил для того, чтобы удерживать помутившееся сознание. Мало-помалу влекомый куда-то пленник провалился в муторную тяжелую мглу. Очнулся он спустя долгое время тоже в темноте. Алистер попробовал шевельнуться, и это ему неожиданно удалось. Поборов вернувшуюся тошноту и слабость, сын Мерика попытался нащупать пространство вокруг себя, но пальцы почти сразу же наткнулись на холод металла. Уразумев, наконец, отчего он испытывает такое сильное давление на спину и затылок, Алистер оперся рукой о решетку узкой клетки, в которой сидел, и попытался выпрямиться, чтобы переменить положение. Хоть и не сразу, но это ему удалось. «Ты очнулся? Приветствую, воин!» Или, должно говорить, «сэр-рыцарь», негромкий надтреснутый голос раздался совсем близко от него. Алистер крупно вздрогнул, вглядываясь в темноту. Постепенно его глаза привыкали к сумраку небольшого, выбитого прямо в скале помещения. Откуда-то сверху из узкого отверстия лилось тусклое сияние ночного светила. Другого источника света тут не было. Напрягая глаза, страж сумел разглядеть помимо своей ряд других клеток, стоявших вдоль темневшей стены. Говоривший с ним, должно быть, сидел в одной из них. «Кто здесь?» Не стал молчать Алистер, силясь разглядеть собеседника. «Где мы?» «Мое имя, сэр Даниэл, я состою на службе Ирла и Эмона», — ответили из темноты и закашлялись. «Со мной тут славные рыцари сэр Перит, Хинтир и Седрик». «Сэр Даниэл?» В памяти Алистера всплыл высокий худощавый вассал его опекуна, несколько раз в детстве дававший подержать настоящий рыцарский меч. «Я, Алистер, воспитанник Ирла Редклифа. Ты меня помнишь?» На несколько долгих мгновений повисла тишина. Алистер, тон немолодого рыцаря сделался теплее, как и его слова, однако в нем теперь сквозило немалое изумление. «Во имя Создателя, мальчик мой, я был уверен, что тебя уже нет в живых. Как я слышал, ты вступил в стражи, а никто из них не вернулся из-под Астагара». «Кое-кто вернулся», — Алистер поморщился, сглатывая горькую слюну. «Сэр Даниэл, можешь мне объяснить, что происходит?» «Последнее, что я помню, это как я ни с того, ни с сего упал в разбитом товарищами лагере, и очнулся уже здесь. Хотя нет, там здесь еще была девушка-девочка. Они ее зовут, избранницей Андрости, или как-то похоже». Сэр Даниэл снова закашлялся, потом громко чихнул и зашмыгал носом, судя по движениям в темноте, вытирая его рукой. «Они почитают ее, словно сама благая Андрости избрала девчонку своей жрицей. Создатель, ты бы послушал их. Они говорят об Андрости так, словно она жива». «Кто они?» «Они, жители этой создателем забытой деревни», — отозвался из тьмы другой голос, высокий и простуженный. «Должно быть, один из рыцарей, которых представлял сэр Даниэл, решил присоединиться к разговору. Когда заболел Эрл и Амон, Ирлесса отправила нас на поиски лекарства. Нас, благородных вассалов, но мы не могли ослушаться. Ирлесса все твердила об этой урне праха Андрости как одержимая. Рыцари разъехались во все концы страны, а мы с братьями направились в Денирим. После длительных поисков Создатель направил нас в дом мудрого служителя церкви, брата Джинитиви. Его изыскания о прахе Андрасти вели сюда, в горы. Мы вышли к этой деревне, не ведая секрета ее жителей, и наутро направились бы дальше. Но, должно быть, нам что-то подсыпали в пищу, потому что очнулись мы уже здесь, безоружные. Сельчане поведали, что мы избраны для великой цели – послужить на благо делу Андрасти. С тех пор только и слышим от своих пленителей, что об Андрасти и об Урне, которую не добыть без нашей помощи. Но к нашей помощи они не прибегают. Вмешался еще один рыцарь. Они держат нас здесь, в холоде, морят голодом и заставляют пить какой-то демонов отвар, от которого мы теряем память. Алистер изумился. Меня тоже заставили выпить отвар. Зачем им это? Мы спрашивали, голос простуженного сорвался на сип. Они твердят, что пост и питье укрепит нашу плоть, дабы предначертанное смогло свершиться. Еще по их словам мы должны беспрестанно возносить молитвы Создателю и Андрасти. Чем, впрочем, мы и так занимались всю первую неделю нашего здесь заточения. Только Создатель пока не снизошел к мольбам об избавлении. А чем еще просить, пока неведомо. Ирония, не так ли? Сэр Даниэл покачал головой в темноте. Мы долго искали урну, и теперь знаем, где она, но не можем до нее добраться. Урна существует. Это не сказки, по всему видно, что существует, на миг в голосе безвестного простуженного рыцаря скользнули ядовитые нотки. Мы все слышали, как проклятые безбожники беседовали о том, что ее не добыть и что Андрасти теряет терпение. Мол, если они не добудут ее и на этот раз, то это грозит их демонову усилению бедами от гнева прекраснейшей невесты Создателя. Так значит, урна не у них, а Алистер цыкнул от разочарования. По правде сказать, мы с товарищами надеялись найти ее в деревне. Урна, где-то рядом, после непродолжительного молчания отозвался сэр Даниэл. Быть может, выше, на горе, но ее охраняет какой-то заблуждающийся, как они зовут его, страж. Он не пускает к урне никого, и настолько могуч, что даже совместными силами всего селения они не могут с ним справиться, уже не первый десяток лет. Алистер опустил голову, услышанное им радовало, и не радовало. Он ни минуты не сомневался в том, что товарищи уже обнаружили его отсутствие в лагере и, быть может, даже знают, где он находится. А если не знают, то быстро догадаются. Но, даже если в скором времени удастся вырваться из рук последователей непонятной Андрасти, на их пути к выздоровлению Ирла и Амона должен встать некий страж, убедить которого в необходимости пройти к урне будет, судя по всему, куда как непросто. Однако стоило прикинуть, сколько еще нужно ждать его товарищей. Если их ничего не задержало в пути, к ночи они должны были быть у деревни. «Сколько я пробыл здесь?» — спросил он в темноту. «Почти весь полный день», — откликнулся сэр Даниэлу. Судя по звукам, он возился в своей клетке, пытаясь устроиться поудобнее, что было непросто. Взгляни в ту дыру, давно уже наступила ночь. Его речь была прервана звуком приближавшихся шагов. Со стороны предполагаемого входа показалось зарево факелов, и в их тесную комнату вошли четверо одетых в те же меха сельчан. Повернувший голову Алистер, наконец, смог рассмотреть прочих узников тесных клеток. Все рыцари, включая знакомого ему сэра Даниэла, оказались грязными, без клочка одежды, заросшими и истощенными до крайности. Блестящими глазами они следили за тем, как последователи Андрасти подошли к крайней клетке и вытащили оттуда одного из них, того самого простуженного рыцаря, оказавшегося единственным, кто был едва ли не моложе Алистера. «Сэр Седрик, куда вы его забираете? Отпустите, болваны!» Сэр Седрик рванулся из удерживавших его рук. «Не смейте меня трогать, вы, мужичи!» Рыцарь пытался сопротивляться, но, голодный и больной, он ничего не мог поделать с тащившими его крепкими сельчанами. Спустя совсем короткое время его крики и звуки шагов застыли в отдалении. Куда его повели, я не знаю, впервые в голосе сэра Даниэла послышалось беспокойство. Они раньше никогда не забирали нас отсюда. Даже свою отраву вливали прямо в клетках. Потянулись длинные минуты. Однако на этот раз пленители не заставили себя долго ждать. Оставшиеся не успели измаяться окончательно, утомив себя тревожными размышлениями о судьбе товарища, когда одетые в меха сельчане вернулись. Также они вытащили из клетки следующего рыцаря, потом еще одного. Алистера забирали последним. Оказавшись на ногах, сын Мерика понял, отчего все уводимые до него рыцари не смогли дать отпора мужичью. Едва только его вынудили встать прямо, как отступившие была слабость, головокружение и тошнота навалились с прежней силой, и Алистера едва не вывернуло прямо перед клеткой. Дальше, хуже. Все его силы уходили только на то, чтобы перебирать ногами. Занятый этим немаловажным делом, страж не заметил, как они прошли несколько гротов и оказались в огромной пещере. В центре ее, на возвышении, к которому вели искусно вырезанные в камне ступени, стояла прикрытая крышкой огромная жаровня. Над ней, прикрученные к распоркам из прокопченного металла, с четырех сторон были привешены пленники деревни. Глава 66. Алистер сбился с шага, в страхе глядя на обнаженных рыцарей, грудь и животы которых были распороты по странной, ломаной линии, достаточной для того, чтобы открыть еще живые, пульсирующие соками потроха, но ровно настолько, чтобы под собственным весом требуха не вываливалась наружу. Несмотря на страшные раны, все рыцари Ирла оставались живы, в том не было сомнений. Но еще более странным казалось то, что из открытых ран не выливалось ни капли крови, ровно как и никаких звуков, кроме потрескивавшей от жара крышки жаровни, да покашливания столпившихся вокруг людей в мантиях жрецов Андрасти, слышно не было. Корчившиеся в своих путах рыцари молчали. Приглядевшись, Алистер увидел на каждом намордник, не дававший открыть рта. Рядом с жаровней, опустив к животу тонкие изящные руки, в одной из которых был зажат странной формы нож, стояла темноволосая избранница. Подсвеченная факелами, ее лицо казалось еще прекраснее и одновременно страшнее в застывшем на нем выражении отрешенной жестокости. По короткому кивку ее головы, Алистера повлекли к остававшейся незанятой последней распорке. Вид того, что ему предстояло, нежданно придал сил. Алистер рванулся в сторону того истощивших его под руки, который показался слабее, и изо всех сил ударил головой в висок. Пленитель со вскриком отпустил его, оседая на пол. Освободившийся кулак стража впечатался в скулу другому раньше, чем тот осознал произошедшее. Вывернувшись из-под падающего тела, Алистер в прыжке выхватил из ножен служителя Андрасти длинный кинжал и отскочил назад, к большим железным дверям из зала, которые теперь были закрыты. Стоявшие вокруг жаровни жрецы зашевелились. К сыну Мерика, изготовив такие же кинжалы, с двух сторон стали подступать служители непонятной Андрасти. Их было 10, и для ощущавшего предательскую болезненную дрожь в руках и ногах Алистера этого было более, чем достаточно. Осторожнее с оружием. Самый дряхлый из жрецов, заросший бородой до бровей тощий старик воздел трясущуюся руку. Он нужен нам живым. Вы, проклятые безбожники и демоновы дети, Алистер с убежденностью сплюнул на пол, творя перед собой в воздухе символ Андрасти. Не приближайтесь ко мне, мерзавцы. Избранница усмехнулась. Ближайший к беглецу служитель культа первым бросился с кинжалом. Алистер пропустил его мимо себя и с силой полоснул вдогонку по спине. Вскрикнув, противник завалился на пол. Сразу же вслед за этим Тирин поймал другую руку с занесенным над ним ножом и резко вывернул ее. Поймав оружие в полете, он отшвырнул ногой ставшего ненужным мужика в лохматой куртке и, приняв на оба лезвия клинок третьего нападавшего, отбросил его на остальных. «Погодите!» Тот же старец вскинул руку, видя, что дело принимает скверный оборот. «Постойте! Быть может, если мы посвятим этого мятежного юношу в великую суть наших намерений, он проникнется ими и сложит оружие сам. Дайте мне сказать!» Алистер поднял на дряхлого жреца взгляд, в котором в полной мере, хотя и молча, выразил свое отношение к этому предположению. Притом он не забывал поглядывать по сторонам, на по-прежнему не опускавших оружие служителей культа. «Выслушай меня, я буду краток. Много столетий тому назад благая Андрасти снизошла к нам, простым жителям этой деревни, с давней древности поставленных здесь для охраны урны с ее священным прахом. Много лет наше селение жило по заветам Создателя, в труде и благочестии. Видит небо, наши верность и преданность были вознаграждены. Пророчица явилась во всей ее красе и величии. Не было зрелища прекраснее, чем сходящая к нам с небес Андрасти, благословенная невеста самого Создателя. Мы возблагодарили его за неспосланную милость». Он прервался, закашлившись. Алистер сделал шаг спиной вперед к угадывавшейся позади громаде двери. Это не укрылось от внимания старика. «Погоди, дай мне досказать. Мы обрели пророчицу нашу и с тех пор ни одно поколение верно служим ей. Однако по сию пору существует препятствие, из-за которого Андрасти не может воплотиться в подобающую ей форму. Это препятствие в урне с прахом ее. Пока она цела, воплощение пророчицы не может завершиться. Именно поэтому нам, ее верным последователям, нужно непременно добыть урну и совершить над прахом все должное, «Да, Бендрасти, отчего вы не можете просто взять урну?» Алистер, едва сдерживая тошноту, переступил уже начавшими леденеть босыми ногами по холодному каменному полу. «Что вам мешает, урна, на вершине этой горы, в древнем склепе?» Охотно поделился старик, явно не предполагавший, что строптивый пленник сможет когда-нибудь покинуть комнату, дабы разнести по миру эту тайну. Ее с момента захоронения охраняет страж, который призван останавливать всякого, кто захочет подойти к урне. Он не внемлет нашим увещеваниям и просьбам. Меж тем благая Андрасти продолжает оставаться в невозможности нести свет и просвещение всем тем, кто еще не знает о возвращении ее. Но для чего вам нужны наши смерти? Старик сокрушенно покачал головой. Толпа его сообщников ответила раздраженным гулом. Нам не нужны ваши смерти, глупый юноша. Наоборот, мы хотим дать тебе и этим воинам бессмертие. Вечность служить милосердной Андрасти, что может быть восхитительнее. Ты, как и эти рыцари, попросту измените форму, воплотившись в духов пепла, верных и неприходящих воителей пророчицы, и сделаетесь много, много более могучи. С вашей помощью мы сразим заблуждающегося стража и добудем урну. Андрасти будет освобождена. Алистер с трудом опустил бровь, которая поднималась сама по себе по мере того, как говорил старик. Я все понял, он сделал еще шаг назад, держа кинжал от себя в положении боевой защиты. Все вы, опасные умалишенные, заклинаю вас именем Создателя, оставьте ваше безумство и... Достаточно. Избранница Андрасти подняла изящную руку, ту, в которой не было ножа, и поманила все дальше отступавшего Алистера. Ты, иди сюда. Сделавший очередное движение, чтобы шагнуть назад, Тирин застыл. Тело его словно оборвало связь с разумом, который отлично понимал, что нужно бежать, как можно скорее и дальше. Но, вопреки этому пониманию, тело нежданно взялось решать за него. Напряженные, точно тетива натянутого лука, руки опустились, и Алистер выронил добытые с таким трудом кинжалы. Медленно, преодолевая сопротивление не до конца сдававшегося разума, он сделал шаг навстречу неотрывно глядевшей на него избраннице. Потом еще один и еще. Ряды последователей Андрасти за его спиной сомкнулись, отгораживая от двери. Но Алистер уже не пытался бежать. Все еще не веря себе, и не понимая, что творит и отчего, он поднялся по каменным ступеням, и остановился перед юной жрицей, возвышаясь над ней на добрых три длани. Хорошо, детский голос избранницы отразился в его пустой, как медный котел, голове. Тонкие сильные пальцы пробежались по обнаженной груди стража. Хорошо. Изящная белая ладонь легла на его плечо. Повинуясь легкому нажатию, сын Мерика опустился на колени. Девушка склонилась к его лицу и с улыбкой коснулась рта. Разомкнув губы, Алистер успел разглядеть между пальцев юной жрицы невеликий темный шарик, при мимолетном рассмотрении показавшийся ему жемчужиной. Не глотай до срока. Алистер покорно положил шарик под язык. Перед его взором были только глаза девушки, большие и черные. Когда и как оказался на нем железный намордник, препятствовавший разжатию челюстей, он не заметил. «Иди». Каким-то образом сообразив, чего от него хотели, Алистер подошел к последней, пятой распорке. Появившиеся рядом служители в единый миг прикрутили его так же, как были подвешены остальные рыцари. С той же улыбкой избранница приблизилась к тяжело и рвано дышавшему на весу Алистеру и подняла руку с зажатым в ней ножом. Хорошо отточенное лезвие легко вошло в тугую из-за натянутых крепких мышц плоть серого стража, взрезая мясо и жилы, но огибая важные внутренние куски потрохов. Чужая воля отпустила его тело и, не могущий крикнуть, Алистер задергался в оковах, запрокидывая голову. Надежный крепкий намордник превратил его вопль в мычание. Жрица улыбнулась вновь, невесомо смахивая брызги крови с лица рукавом, и ни на миг не прекращая своего занятия. Вскрыв грудь пленника так же ловко, как она это сделала с остальными, избранница Андрасти напоследок еще раз внимательно оглядела трясущегося и мотавшего головой стража и сунула окровавленный нож в руки дряхлого жреца. У него кровь, она кивнула на красные потеки из ран Алистера, которых не было у других приговоренных. Плохо. Крови быть не должно, не подготовлен, может не дотянуть до конца. По ее кивку с жаровни медленно потянули крышку. Жрецы, выстроившись полукругом перед обреченными, затянули какую-то заунывную молитву, обращенную к Андрасти. Только когда тяжелая каменная крышка перестала прикрывать горевшие алым цветом угли под ногами, Алистер понял, что настоящая пытка только начинается. Все усиливаясь, снизу поднимался такой жар, что, нижняя часть туловища, оказавшаяся ближе к жаровне, казалось, обуглилась в тот же миг. Сквозь пелену дикой боли на глазах, не могущей отодвинуться, Алистер видел пляшущие куклы из других несчастных, растянутых над углями, и дергался сам, выворачивая, выламывая руки и ноги, исходя тут же высыхавшим потом и дико крича. Крики коптимых заживо рыцарей, впрочем, не мешали жрецам благой Андрости проводить молитвенный ритуал, во время которого одни падали на колени вокруг жаровни с рвущимися от нее ошалевшими от боли будущими духами пепла, а другие бросали на угли порошки и травы, попеременно меняя цвет и запах дыма. Ндрасти, сквозь потрескивание углей, заунывное пение и его собственные очумленные глухие вопли и взмыкивания, доносилось до Алистера, который был привязан ближе всех к тому месту, где стояла юная жрица, и волей-неволей слышал отдельные ее слова: «Благослови и не спошли на удачу задуманного. Создатель да отвергнет эти души и да примут их те камни, что удерживает каждый, да запрут они сущности этих избранников, сделай своими верными слугами рабами воли твоей». Алистер инстинктивно пытался свести колени, чтобы заслониться от подбиравшейся к лицу гари уже высушенными, обугленными ногами, но не мог. Он чувствовал, как жар от углей, над которыми он был подвешен, пробирается в прорехи в груди, иссушивая и выжигая все соки, медленно, очень медленно. Никто из пленников не терял сознания от боли. В том, видимо, и был виноват демонов отвар, который их заставляли пить. Они должны были жить до конца, до самого конца. А что, что будет в конце? Внезапно в окружавшей их действительности что-то стронулось. Это ощутили даже выжигаемые рыцари, которые давно уже не могли думать ни о чем, кроме поднимавшегося перед их глазами с их же обугливавшейся, черневшей плоти серого дыма, который не улетал, а почему-то скапливался, клубясь над каждым несчастным. Однако то, что происходило, затронуло даже их. Говорившая нараспев жрица споткнулась в своей речи, ощутив подземный толчок. Следующий был уже сильнее. От закрытых дверей в зал до самых каменных ступеней пробежала глубокая трещина. Еще один толчок горы оказался настолько силен, что жрица, не удержавшись, припала на колено. Те из ее приспешников, кто был дряхлый и немощен, заваливались там, где стояли, прочие хватались друг за друга, пытаясь удержаться на ногах. Потолок пещеры тихо, угрожающе затрещал, и с него посыпалась каменная крошка. Еще несколько толчков пришлись как будто в стену пещеры со стороны дверей, а потом камень вокруг огромных петель треснул, и нечеловечески сильным ударом одну из створок снесло на пол, внутрь зала, куда она и упала с ужасающим грохотом. Сухими, как пожухлая трава, глазами, которые, как оказалось, у него еще оставались, Алистер различал рванувшиеся внутрь пещеры фигуры людей, закованных в броню. Метнувшаяся вперед них тень огромной черной птицы забилась под потолком, завертевшись над головой сына Мэрика и отчаянно вереща. Миг еще живой страж сумел сфокусировать зрение, выхватив из расплывчатого горячечного мира искаженное ужасом лицо какого-то, он не помнил имени, его друга. А потом жерло засасывающей и почти засосавшей его бездны внезапно захлопнулось. Облегчение пришло вдруг, как и внезапное прояснение сознания. Из ниоткуда на прошмаленных, точно свиные туши в ярмарочный день, рыцари обрушился целый водопад холодной воды, в единый миг остудивший их тела и загасивший огонь над углями, как и сами угли. На мгновение подвешенных пленников окутал жгучий пар, но его тут же снесло сильным порывом воздуха. «Вы!» Взвизг дряхлого жреца перекрыл крики, звон оружия схлестнувшихся служителей и пришлых, и даже гул потревоженной горы. «Вы не смеете! Вы все испортили! А Андрасте, защити нас!» Кусланд грохнул щитом несшегося на Амелла сбоку лохматого культиста. За его плечом стенок швырнул еще одного. Несколькие валялись в разных местах, там, где их настигли стрелы рыжей лучницы. В стороне Иех утерзал отчаянно верещащего жреца, другой бездыханным покоился рядом. Остальные сгрудились у стены, явно не готовые к тому, как оборвался проводимый ими обряд. Прикрываясь собственным щитом, Дайлин ближе подбирался к подвешенным рыцарям. Бой вокруг мало-помалу стихал. У жаровни остались только несколько вовсе дряхлых жрецов и избранниц Андрости. Темными, как беззвездное небо пасмурной ночи, глазами девушка следила за подходившим магом. Хрупкая на вид, юная жрица не могла показаться представлявшей хоть сколько-нибудь угрозы. Но Амелу, не доходя, внезапно остановился у нижней ступени и сделал знак своим друзьям, предупреждающий их от приближения к девушке. «Вы, мерзкие безбожники, никак не желавший уняться дряхлый жрец воздел посох. «Да отвернется от вас Создатель!» Дайлин без усилия поймал в руки слетевший с клюки старца огненный шар и небрежно отбросил его в сторону оставшихся в живых служителей. Не обращая внимания на поднявшиеся среди ее сторонников вой, беготню и катание по полу, в попытках погасить одежды избранница Андрости медленно, словно танцуя, стала спускаться по ступенькам к ожидавшему ее магу. Углядевший среди подвешенных Алистера, Кусланд, вопреки молчаливому предостережению товарища, шагнул было к лестнице в обход жрицы, но больше ничего сделать не успел. На мгновение взгляды командора и девушки встретились, а в следующий миг Эйну показалось, будто у него лопнула голова. Лишь ударясь о стену у самых сломанных ворот десятой мыслью он припомнил, доспехи отражали любую магию, но, по-видимому, сила удара магии крови была настолько чудовищно велика, что оказалась чрезмерной даже для них. Лилиана и стен упали одновременно, будто заранее сговаривались о таком слаженном движении. В стороне оттискавших головы, корчившихся людей, скулил, катаясь по полу, и еху. Из носа припавшего на колено Дайлина сбежала капля алой крови. Избранница Андрости, с легкой улыбкой собственного превосходства сошла с последней ступеньки каменной лестницы и направилась прямо к нему, но дойти не успела. С резко синеющим, точно он вознамерился в одиночку поднять и перевернуть всю эту гору, лицом Дайлин, надсаживаясь, вскочил и, в движении, дернул рукой в сторону жрицы, словно рассеивая что-то в броске. Из самого воздуха в единое мгновение возникли десятки длинных, с ладонь, ледяных игл и быстрее стрелы метнулись к девушке и ее последователям.